Мебель из Вавилонии, тут же подметил Кулли. Искуснейшая резьба, тут не умеют так. Кто ты, купец? В комнату вплыл толстяк, украшенный окладистой бородой, и с натужным кряхтением уселся в кресло, выставив вперед загнутые носки хеттских сапог. Население здесь больше лувийское, но вся знать из древних хеттских родов. Так повелось еще с тех пор, как великий Суппилулиума и завоевал эти земли. Царь Каркимиша Кузитешуп, его далекий праправнук, и он смог удержать власть, когда столица пала, а последний царь страны Хатти пропал без следа, словно и не было его никогда. «Семь раз и семь припадаю я к стопам господина», — низко склонился Кулли. «Господин должен помнить меня. Я был у него 3 года назад и подарил ткани и мешок фиников. Лицо знакомое», — напрягся вельможа. «Кулли», — напомнил купец, доставая из дорожных мешков полотно, бронзовые кувшины и терское стекло. «Меня зовут Кулли. Я теперь тамкар царя Инея, повелителя Сифноса, Наксоса, Параса и иных островов Великого моря. Но как ты добрался сюда?» — выпучил глаза Татья. «Когда слуга сказал, что пришел человек из Ахиявы, я чуть было не приказал высечь его за наглую ложь. Царь Иней владеет городом Угарит», — пояснил Кулли. «Он взял его под свою руку сразу после того, как светлый царь Амурапи был убит людьми, живущими на кораблях. Угарит принадлежит великому царю», — упрямо выпятил челюсть Татья. «Тебе ли не знать, купец?» Но великий царь пропал без следа. Сделанным удивлением посмотрел на него Кулли. «Хаттуса пала, а на землях страны Хатти беснуются кочевники Мушки и Каски. Мне ничего не известно ни про царя царей, ни про его священную супругу Таваннанну. Простите за дерзость, великий, но я прибыл из далеких земель. Старого царя больше нет», — наставительно ответил писец. «И теперь по праву великим царем стал Кузитешуп, наместник Каркимиша. Вот, читай». Кулли послушно взял в руки глиняную табличку и забубнил, водя пальцем по окаменевшим клинышкам. «Так говорит солнце, Мурсили, великий царь, царь страны Хатти, любимец могучего бога грозы, сын Суппилулиумы, великого царя, царя страны Хатти, героя. Я заключил этот договор, чтобы возвеличить Пиессили, моего дорогого брата, а в будущем, его сыновей и его внуков. Какой бы сын, внук или потомок Пиессили не встал на великое место в стране Каркимиш, только тот, кто будет Тухкантисом 6 у солнца, да будет один выше по рангу царя Каркимиша. Когда Пиессили, царь Каркимиша или его сыновья будут приходить в Хаттусу, его не должны заставлять вставать перед солнцем со своего места. Слово Лабарны, великого царя, нельзя отбросить, нельзя разбить. Пусть всякий, кто его изменит, станет противником в суде для могучего бога грозы, моего господина, солнечной богини города Арины, моей госпожи и для всех богов. Видишь, самодовольно посмотрел на него писец. Это копия старого указа. Мой господин был третьим вельможей в стране Хатти, а значит, теперь он великий царь по праву. А князья севера уже признали это? — прищурился Кулли. Пока нет, — скривился Татья. Они мятежники и будут наказаны за свою дерзость. Я здесь по торговым делам, великий, — вздохнул Кулли, в голове которого все улеглось на свои места. Государство Хатти, стоявшее незыблемо 1500-летия, все-таки рассыпалось на куски. А что касается Угарита, этот народ подчиняется тому, кто его защищает, великий. А сейчас его защищает царь Иней. Я слышал, что мольбы о помощи последнего царя Амурапи остались без ответа, а его колесницы в момент нападения находились в Лукке. Если бы не это, великий город не пал бы за один день. Чего ты хочешь, купец? — поморщился Татья, который не стал развивать эту скользкую тему. Он и сам понимал, что великим царем бывший наместник Каркимиша является лишь в своих мечтах. «Я предлагаю возобновить безопасный проход для караванов, великий», — произнес Кулли. «Угарит, Каркар, Халиб, Каркимиш, Ашур, Вавилон, Сузы, Аншан. Если эта цепь городов снова позволит двигаться товаром, Каркимиш захлебнется в золоте и серебре, ведь его не обойти никак. Пусть снова идет на запад олово и лазурный камень, финики и ткани, а на восток пойдет золото и серебро, стекло и пурпур, лен и масло. Таково желание моего господина, который обеспечит безопасность на море. Из Угарита его корабли доставят товар в Египет, в Трою, в Милаванду, в Микены и Кнос. За весьма умеренную цену доставит, прошу заметить. Купцы, пришедшие в Угарит, получат еду, защиту и кров, а потом их товары погрузят на корабли, принадлежащие моему господину, и отвезут туда, куда нужно почтенным купцам. А если такой корабль ограбит разбойники, Царь Иней обязуется выплатить стоимость товара, а разбойников жестоко покарать. Вот даже как, вельможа пристально смотрел на Кулли, не произнося больше ни слова. Он погрузился в глубокую задумчивость, из которой вышел только через несколько минут. «Ничего не выйдет», — решительно ответил он. «Племена Ахламу не позволит. У нас нет столько сил, чтобы пресечь их разбой». «Мой господин так и думал», — вздохнул Кулли. «И он спрашивает у вас, а есть ли среди владык народа пустыни люди, имеющие хотя бы проблески разума? Мы готовы договариваться. Вы что, хотите?» Татья даже вперед подался в своем кресле. «Мы хотим натравить одних разбойников на других», — пожал плечами Кулли. «Пусть они сами охраняют торговые пути, раз у царей не хватает на это сил. Я знаю того, с кем можно вести дела», — ответил вдруг Татья, задумчиво поглаживая бороду. «Если у твоего царя будет предложение, подобное тому, что я услышал только что, поверь, этот человек согласится. Он жестокий дикарь, но он точно не дурак. А мое согласие ты, считай, уже получил. Я буду ждать, великий», — склонился Кулли. Он вышел и направился на постоялый двор. Дело сделано. Точнее, только одно из дел. Он должен будет потом отправиться в Вавилонию, привезти оттуда множество умелых мастеров и груз земляного масла. И сделать это нужно так, чтобы не попасться при этом родне и жрецам из родного Сиппора. Это было сложно, но понятно. А вот последнее поручение поставило Кулли в полнейший тупик. «Верблюд, верблюд», — бормотал он, шагая по городу. «Что такое верблюд? Никогда не слышал про такую животину 7. Государь говорит, что он может не пить 2 недели и несет груз в 7 талантов весом. Если это так, то я даже не представляю, сколько можно заработать. Я, наверное, себе дворец выстрою из чистого серебра. Нет, из золота, высотой до неба. Один солнце – официальный титул хеттских царей, равных по статусу Ванаксу Ахиявы и фараонам Египта. В переписке они называли себя братьями, что подтверждает написанное. 2 Эбернари – вавилонское название Сирии и тех земель, что располагались западнее Евфрата, в переводе «за рекой». 3 Халиб – Алеппо. 4 В это время гиппопотамы еще водились в Палестине, в реке Иордан, но в Сирии уже вымерли. Слонов и туров истребили около 10 века до Н.Э. Страусы пережили Вторую мировую войну, но тоже исчезли. 5 Ахламу – древнее название армиев. Видимо, засуха погнала кочевые племена ближе к рекам, и они разорили процветающие города Сирии. Армии в это время не знали ни лошадей, ни даже верблюдов, пользуясь для перевозки грузов ослами. Колесницы в это время как боевая сила отсутствуют. Воевали кочевники в пешем строю. 6 Тухкантис – титул наследника престола у хеттов. 7 В этих землях верблюда как вьючное животное начали использовать не ранее X века до Н.Э. Глава 11. Год 1 от основания храма. Месяц 9, не имеющий имени. Дардания. Дом, милый дом. Столько всего изменилось за это время, что и не передать. Дядюшка мой Акаитис пал смертью храбрых в какой-то случайной стычке с донайцами, которые лезли в наши земли со всех сторон, и теперь царем в Дардане стал мой отец, избранный единогласно на сходке воинов. У него и выбора не было, ведь родная земля горела со всех сторон. Не таков Анхис, чтобы сбежать и бросить родню в трудный час, ведь, как выяснилось, не только Троя подверглась набегам, но и вообще весь запад Малой Азии от Апасы, будущий Эфес, и до самых проливов. Все вокруг стонало от ударов разбойников, сотнями и тысячами плывших сюда из-за моря. И да, если кто-то думает, что царь Агамемнон смог организовать эталонный военный поход в стиле великого Александра, то он глубоко заблуждается. На наши земли по большей части шел полуголодный сброд, сбившийся в более или менее крупные шайки. Войско Агамемнона втягивало их в себя как большая капля ртути втягивает капли малые, или наоборот, отторгала, если цари не могли договориться между собой. Некоторые банды лютовали сами по себе, грабя земли Южной Вилусы и Миси. Особенно, по слухам, отличился Ахиллес, разоривший несколько городов Троады и остров Лесбос. Разные ахейские племена и примкнувшие к ним банды фессалийцев, родосцев и горцев Эпира лезли в земли Вилусы чуть не с ранней весны, и эта война больше походила на переселение целых племен, чем на военную кампанию. Многие отряды шли вместе с женами и детьми, и возвращаться на родину не собирались. Их там никто не ждал. Отец постарел еще больше, но это проявилось лишь в седине, которая обильно раскрасила его голову и бороду. Он все еще крепок как дуб, а глаза светятся живым огнем. Он не изменился ни в повадках, ни в своих привычках, хоть и стал править немалым куском побережья. «Вот такие у нас дела, сын», — спокойно ответил Анхис, стукнувшись со мной серебряным кубком. Он переехал в дом покойного брата и взял за себя его жену. Все по обычаю. Женщина и ее дети не должны оставаться без защиты из-за такой мелочи, как смерть мужа и отца. «Сколько их пришло?» — спросил я. «Тысячи», — коротко ответил Анхис, верхним пределом понимания которого было число дюжина-дюжин. «И каждый день приходят все новые. Их куда больше, чем мы можем сдержать. Вот почему ты не уехал к Олинфу», — нахмурился я и пригубил вино. «Я так понимаю, ты занят только тем, что отбиваешь наш берег. Не только», — покачал головой Анхис. «Сюда отряд за отрядом идут со стороны Трои. Им нужно наше зерно. Кстати, сколько воинов ты привел?» 7 с небольшим сотен, ответил я. «Сколько?» – удивился отец. «Ну кто-то же должен охранять острова в мое отсутствие», – развел я руками. «И мы потеряли около Каринфа 2 десятка парней, и раненых еще назад отправили. 7 сотен, больше не смог привести. Да как ты кормишь такую прорву народа?» – не выдержал Анхис, который, не веря, разглядывал меня во все глаза. «Как все?» – пожал я плечами. «Торговлишку кое-какую веду с Египтом», – Угарит под свою руку забрал. «Наксос, Парос и другие острова помельче. Ах да, в Микенах зерном разжился. Там теперь правит новый Ванакс. Эгисф, ты должен его помнить. Агамемнон больше не Ванакс». Смакуя каждое слово, как будто не расслышав, спросил отец. «Ушам своим не верю. Он немедленно должен узнать об этом». «Так и было задумано», усмехнулся я. «Купцы с Лемноса уже знают, я об этом позаботился. А это самый близкий остров к Вилусе. Надеюсь, они совсем скоро разнесут эту весть по всему Великому морю». «Да», — поморщился Анхис. «Лемнос озолотился на этой войне. Тамошние торговцы скупают у воинов рабов и добычу, а взамен везут еду и вино один. В лагере ахейцев день и ночь пьянствуют и обжираются. Они уже всю округу на неделю пути обобрали дочисто. Ни зерна, ни коз, ни баб красивых не осталось. Словно саранча по Вилусе прошла. Если бы не твоя задумка с конными лучниками, нас бы уже давно до нитки ограбили. Хотя мы и так едва держимся. Я оставлю войско здесь, отец», — сказал я, «а сам с отрядом конницы схожу к Трое. Осмотрюсь там. Я не хочу потерять всех своих парней из-за глупости царя Париама и подлости его сынка. Оказывается, если убрать прочь дурацкие тележки и надеть на коней седла, полсотни колесниц можно легким движением руки превратить в сотню всадников. Правда, в конные лучники пошли в основном парни лет по 16-17, сухие и жилистые. Для меня, обросшего твердым мясом мускулов, коня нашли уже с превеликим трудом. Все же мелковаты еще здесь лошадки, им не хватает сочной травы. А чтобы сесть на таких в тяжелом вооружении, даже речи быть не может. Элим, это ты, что ли?» С интересом смотрел я на сводного брата, который командовал этим воинством. Ничего не осталось от голенастого, вечно голодного мальчишки, каким я его запомнил. На меня смотрел гибкий, жилистый юноша с едва начавшим пробиваться пушком на щеках. Он диковато красив, весь в рабыню мать. Скамия в молодости была необыкновенно хороша собой, за что и попала в милость к моему отцу. «Приветствую тебя, царь», — склонил тот курчавую голову. «Умен, не пытается встать на один уровень со мной. Он уже поболтал с Борисом и теперь поглядывает на меня со священным ужасом, как и многие из родни. Те вообще понять не могут, как сопливый мальчишка, который еще совсем недавно с гиканьем носился на угнанной у отца колеснице, превратился в повелителя южных Киклад, о богатстве которого купцы прожужжали им все уши. Прими мой подарок, брат». Я протянул ему воинский пояс, украшенный золотыми бляхами, и длинный бронзовый меч. «Дело сделано. Я узаконил его статус, публично признав знатным человеком». Все вокруг ахнули, давясь слюной от зависти, а у парня даже слезы на глаза навернулись. Он едва сдержался, чтобы не разреветься от счастья. Я, не стесняясь никого, обнял его и прошептал на ухо. «Не волнуйся, брат. Никто больше не скажет, что ты сын наложницы». «Спасибо, брат», — прошептал он в ответ, всхлипнув едва слышно. «Мать за тебя великой матери жертвы приносит. И я бога Тархунта молю, чтобы удачи тебе дал. Умру за тебя, если понадобится». «Умирать не надо», — укоризненно посмотрел я на него. «Побеждать надо. Мертвый ты мне ни к чему. Пошли». Всадники запрыгнули на коней и выжидательно посмотрели на меня. «Вперед!» — крикнул Элим, картинно взмахнув мечом. «Все-таки мальчишки, они такие мальчишки. Мы подъехали вовремя». Два войска выстроились друг напротив друга, но бой не начинали, они ждали чего-то. «Тут останьтесь», — сказал я Элиму, показывая на фланг троянского войска. «А ты?» — удивленно посмотрел тот на меня. «А мне кое с кем поболтать нужно», — усмехнулся я, наломал веток на чудом уцелевшем деревце и направился прямо в сторону колесницы Агамемнона, на которой возвышался сам царь, сверкая золотом и бронзой. Надо сказать, мое появление вызвало немалое замешательство. Троянцы даже не подозревали, что я здесь, и те из них, кто знал меня в лицо, орали и свистели одобрительно, передавая весть по рядам. А вот ахейцы, многие из которых впервые видели конного всадника, обсуждали именно это, непривычное для себя зрелище. Агамемнон и стоявший рядом Менелай сверлили меня удивленными взглядами, подозревая в желании учинить какую-нибудь пакость. И они не ошиблись. Я ведь именно для этого и приперся в такую даль. «Великий царь!» — громко крикнул я. «Да так, что меня слышали все, кто стоял на этом поле. Ты помнишь, что я принес тебе клятву верности, обещая быть сыном до тех пор, пока ты законный властитель Микен. Так вот, я только что приплыл из Ахиявы, и у меня для тебя нерадостная новость. На трон Микен вернулся царь Эгисф, а царица Клитемнестра без боя открыла ворота и стала его женой. Знать Ахиявы поддержала нового царя, потому что он привел войско и спас страну от вторжения врага, пока ты ищешь чужой земли. Так что ты больше не вонок с Ахиявы, а я тебе не сын. Я тебе сердце вырву, сволочь!» — заревел Агамемнон и растерянно оглянулся по сторонам, где воины оживленно обсуждали забавные вести. «Ты лжешь! Клянусь именем бога Посейдона, которого почитаю!» — поднял я руку. «И богом Дива, которого здесь зовут именем Тархунт, тоже клянусь! Пусть он меня молнией поразит! Я своими глазами все видел и слышал, и не тебе меня упрекать! Я честно защищал твою землю от дарийцев, верный своей клятве. Я не виноват, что твоя жена открыла ворота Гисфу и легла с ним в постель. Хотя, наверное, у нее и выбора не было. Войско царя Клиады разорило земли Ахаи, пока вы воюете здесь. В Аркадии, Элиде и на севере Пелопоннеса не осталось ни коровы, ни козы, ни целого дома, ни поля, ни оливы. Сильные отряды доходили до самых стен Микены и до городов Мессении. Там теперь только пепел и горе. Эгисф прогнал дарийцев и правит той землей по праву. По рядам ахейского войска пронесся растерянный шум. «Каково это, биться на другом конце света, когда твой дом и твою землю разоряет враг, когда твоя жена и дети убиты или в тяжком рабстве, а скот угнали?» Воины заревели возмущенно, а я предпочел скромно удалиться, прямо туда, где увидел колесницу Гектора, рядом с которым стоял Парис с луком в руках, облаченный в пижонский плащ из шкуры пантеры. «А почему ничего не происходит?» – удивился я, когда понял, что никто не собирается бежать к кораблям и плыть домой. Откровенно говоря, я рассчитывал немного на другой эффект, что не вышло. С гаденькой усмешкой посмотрел на меня Парис. Так надо было сказать, что на Пелопоннес напали, и его защитить некому. А то ведь если в Микенах новый царь, то и спешить уже незачем. Наоборот, нужно здесь пограбить как следует, чтобы в разоренный дом не с пустыми руками прийти. Он прав, он кругом прав. Я не привыкну никак, что тут жены и дети, ценность куда меньшая, чем упряжка быков и отара овец. Они теперь точно не уйдут. Тьфу ты, надо же было так облажаться. Да, не везет сыновьям Атрея с женами. Ну, ты даешь, брат, раскинул руки Гектор. Рад видеть тебя в здравии. И лицо зажило. Помню, как ты в Спарте в горячке валялся. Если бы я в горячке не валялся, у тебя сейчас было бы на одного брата меньше, хмыкнул я. Меня рабыня Менелая выходила, и она же меня убить не дала, хотя кое-кто на это рассчитывал. Я повернулся к Парису, который выглядел немного бледным, и рявкнул. «А ты чего тут стоишь? А ну-ка иди, Менелая на бой вызови. Тут люди за твою бабу умирать пришли. Так давай, любовничек, докажи, что тебе яйца не только в постели нужны. А ведь он прав, Парис», — злорадно усмехнулся Гектор. «Из лука стрелять любой пастух может. Возьми доспехи Ликаона и иди. Докажи, что по праву считаешься царским сыном». «Да я», — проглотил слюну Парис. «Ты не беспокойся», — похлопал я его по плечу. «Я все устрою. Он от тебя никуда не убежит». Пока Парис мычал что-то невразумительное, пытаясь возразить, я выехал еще раз перед волнующимся ахейским войском и заорал. «Менелай, царевич Парис тебя на бой вызывает. Кто из вас победит, тому и достанется Басилея Хелены». «Да», — заорал Менелай и вышел вперед. «Пусть боги решат, кому жить, а кому умереть. Если я его убью, то заберу свою бабу, а Приам выплатит мне достойную виру как проигравший, а если убьют меня, то Ирине с вами, ахейцы уплывут домой. Принимается, заорал я на языке ахейцев, стрелы в колчаны, мечи в ножны, кто выстрелит, того покарают бессмертные боги, двое благородных биться будут, они решат исход этой войны. Подумав немного, я прокричал то же самое на лувийском и фракийском языках, вдруг какой-нибудь дурак не поймет. Пока Парис надевал доспех брата, Менелай ходил перед войском и что-то орал, вздымая меч. Спартанский царь могуч, он пониже ростом, чем брат Агамемнон, и не так широк в плечах, но все равно, на редкость силен, и воин из первых, как говорят, из аргосцев поспорить с ним может только Диамид. Если я хоть что-то понимаю в войне, то сейчас он размотает Париса как щенка. Слишком уж несопоставим класс с бывшего пастуха и человека, который каждый год отражает 2-3 налета с моря и столько же визитов соседей, охочих до его крупного рогатого скота. Профессиональный воин, умудрившийся выжить на протяжении 15 лет непрерывной мясорубки, это уже не обычный человек. Он становится сродни танку, который пройдет через строй полуголого ополчения как раскаленный лом сквозь сугроб. Пастушок Парис, хоть и отменный лучник, ему на один зуб. Два бойца встали друг напротив друга. Могучий, почти квадратный Менелай, который крепко закрылся щитом, и Парис, напоминающий тяжело вооруженного Аполлона, сбежавшего, на свою голову, из Ватиканского музея. Бой начинается с того, что бойцы метнут копья. Так принято. «Бей первым, мальчик», — презрительно сказал Менелай, и копье Париса, со свистом рассекая воздух, ударило в бронзовые накладки его щита. «Неплохо, неплохо», — покровительственно сказал Менелай, отбрасывая в сторону чужое копье. «Ты хотя бы попал», — и он, крутанувшись всем корпусом, ударил так, что щит Париса оказался пробит насквозь, а наконечник копья только чудом не отсек то самое, чем думал Парис, когда крал чужую жену. Даже ткань хитона оказалась прорвана напротив причинного места. Воины обидно захохотали и заулюлюкали, оценив тонкий юмор спартанского царя, а Парис взвыл, отбросил щит в сторону и вытащил длинный меч с рукоятью, украшенной серебряными гвоздиками. Удар, еще удар. Менелай играет с царевичем, легко отражая все его наскоки своим щитом. Он пытается достать Париса, но тот невероятно гибок и быстр. Недостаток воинского мастерства сын прямо восполняет хорошей реакцией. Вот Парис снова отклоняется в самый последний момент, а бронзовое лезвие уже несколько раз просвистело около его идеально прямого носа. Менелай прет как бульдозер, тесня царевича щитом и веером своего меча, а тот все отступает назад. «Так нельзя», — скрипнул зубами Гектор. «Что же ты делаешь? Зачем пятишься? Споткнешься ведь, олух». Первоклассный боец Гектор оказался прав, и получилось ровно так, как он сказал. Секундная заминка Париса, под стопу которого попал острый камушек, и опытнейший воин, выжидавший своего часа, тут же обрушил на его голову могучий удар. «Какой хороший шлем! Скажи мне имя мастера, Гектор, а золочу его!» Удивленно воскликнул я, когда увидел, как ревет от гнева Менелай, держащий в руках жалкий обломок некогда грозного оружия. Удар оказался таким, что лезвие, попав в гребень нарядного шлема, просто рассыпалось на куски. Да, недостаток олова и прямых рук все-таки начал сказываться. Мировой кризис бушует, как-никак. Слишком много мышьяка в медь добавили, что ли? С чего бы это металл стал таким хрупким? Парис, который сначала рухнул как подкошенный, засучил ногами и попытался было встать, но Менелай ухватил его за шлем и потащил по пыльной земле, словно тушу барана. Судя по негромким возгласам, он обещал царевичу много приятных минут, как только доберется до рядов ахейского войска. На счастье Париса, ремешок, с помощью которого шлем держался на голове, лопнул, и царевич ловким кошачьим движением вскочил на ноги и побежал в сторону своих. Его слегка штормило, удар по голове все-таки сказывался, но на скорости бега это почти не отражалось. Царевич очень хотел жить. Он растолкал воинов и скрылся, пока Менелай, достав кинжал, пытался бежать за ним. Тщетно. Мощному, тяжеловесному царю нипочем не догнать худощавого 20-летнего парня. Спартанец бегал вдоль троянского строя и сыпал оскорблениями до тех, пока стрела, которую пустил воин из первого ряда, не ударила его в бок. Менелай неверяще посмотрел на руку, обогренную кровью, а потом медленно осел на землю. Ахейцы возмущенно заревели, а я, подрагивая от нахлынувшего гнева, повернулся к Гектору и спросил, кто посмел выстрелить, кто этот дурак. «Пандар из зелий 2», — виновато развел руками Гектор. «Он недалекий парень, но стреляет отменно. Некрасиво, конечно, получилось. Не дело в суд богов вмешиваться. Видимо, придется нам сегодня все-таки подраться. А ведь ты сделал все, чтобы этого не произошло», — услышал я голос царя Париамы, который подъехал на колеснице и встал позади нас. Он правил сам, а за его спиной ехал толстяк Антинор, который с Лёсой молча застыл рядом. Его сыновья стояли тут же, в общем строю. Париама совсем не изменился. «Ведь нельзя посидеть еще больше, если твои волосы и так белее снега». Его глаза по-прежнему острые и насмешливы, и я в очередной раз почувствовал себя подростком, которого застали за выдавливанием прыщей. «Молодец, зятек», — укоризненно смотрел на меня Приам. «Не ожидал от тебя такой прыти. Ты взрослеешь и умнеешь. А вот у многих моих сыновей с годами прибавляется только количество прожитых лет. Скажи, это ведь ты натравил Эгисфа на Клеодея? Ты можешь не отвечать, это и так понятно. Ну и кто просил тебя это делать?» Его вопрос остался без ответа, потому что две рати уже строились в шеренге и готовились двинуться навстречу друг другу. Как же глупо все вышло, обидно до слез. Я тронул пятками бок своего коня и помчал на правый фланг, туда, где стоит сотня дарданских конных лучников. Сегодня ахейцев ждет небольшой сюрприз, а нас ждет атака колесниц. Как там у нашего все? Если же кто колесницей своею на вражью наедет, пику наставь наперед, наилучший для конника способ. Предки таким же путем города разгромляли и стены. Разум и волю такие же в груди у себя сохраняли. Возницы резко выдохнули и тронули поводьями конские бока. Знатнейшие из знатных, закованные в бесценные доспехи, понеслись вперед, опустив копья. Они хотят показать свою удаль. Ну не придурки ли? Никогда не понимал пустого позерства. Один факт скупки пленных и добычи лемносцами отражен в Илиаде, песнь «Семья», два зелья, город в Троаде, подчиненный царю Приаму. Глава 12. «Великая мать, помоги мне, какой позор! Это ради него я из Спарты сбежала», шептала бледная как полотно Хелены, глядя со стены на поединок, в котором ее муженька едва не поразили в причинное место, а потом потаскали по земле, словно дохлого пса. А уж когда Парис с поля боя сбежал, она даже глаза прикрыла руками, чтобы не броситься со стены от невыносимого стыда. Все же Менелай, хоть и ненавистен ей, в трусости никогда замечен не был. Царица резко развернулась и пошла в свой дом, что выстроили в ряду прочих, где жили сыновья Приама. Дома Гектора, Ликаона и Дейфоба стояли по соседству. Хелена вошла в свои покои и, горя от гнева, села за ткацкий станок. Свора служанок, украденных Парисом в Сидоне, зная, чем могут закончиться вспышки гнева госпожи, опустили глаза вниз и прекратили досужую болтовню. Их всех внезапно заинтересовало натянутое на раме полотно, которое строчка за строчкой удлинялось после каждого прохода челнока. Хелена тоже села за работу, в которой с ней могли потягаться немногие. Платки и покрывала из-под ее руки выходили удивительной красоты. Вот и сейчас она смотрела на цветок, распустивший наполовину вытканные лепестки, и не видела ничего. Хелена едва сдерживала слезы отчаяния. Как ей теперь людям в глаза смотреть, если муж, которого она всей душой любит, так опозорился перед всем войском? Хелена встала, с грохотом опрокинув табурет, на котором сидела, и пошла в спальню, где увидела Париса, который улыбался как ни в чем не бывало. «С боя пришел?» — презрительно спросила Хелена. «Да лучше бы тебя убили там, трус проклятый. Сколько хвастовства я слышал от тебя. Не ты ли говорил, что победишь Менелая на любом оружии? Так чего расселся? Иди, вызывай его снова на поединок. Или ты думаешь, я после того, что произошло, смогу теперь на улицу выйти? Да я сквозь землю готова провалиться. Слушай, жена», — поморщился Парис, — «мне и так скверно на душе. Чего ты начинаешь? Сегодня Менелай победил, завтра мне боги дадут победу. Менелай от тебя мокрого места не оставит», — криво усмехнулась Хелена, отбрасывая жадные руки Париса, которыми тот потянулся к ней. «Не лезь ко мне, я еще никогда так тебя не хотел», — замурлыкал Парис, притянув ее к себе. «Я просто горю весь. Пойдем на кровать, моя милая, прямо сейчас. Вот ведь горе ты мое», — Хелена выдохнула вдруг, отбросив горькие мысли, и покорно подставила губы для поцелуя. Как бы ни опозорился сегодня Парис, а она все равно любила его пуще жизни, и потерять его в бою с Менелаем она не хотела точно, как не хотела вернуться к опостылевшему бывшему мужу. А люди, да плевать на них, пусть думают, что хотят. И Хелена, забыв обо всем, жадно впилась в губы Париса поцелуем. Все равно она еще никогда не была счастлива так, как здесь, в Трое-один. Они едва закончили миловаться, как в их покои влетел разъяренный Гектор, который презрительно посмотрел на брата, потом на пунцовую от смущения царицу и процедил. Нашли время. Он ткнул рукой в Париса, быстро взял свой лук и пошел на поле. Иначе тебя не Менелай убьет. Я тебе сам голыми руками шею сверну. Ты иди, брат, испуганно взглянул на Гектора Парис. Я тебя догоню. Даже не думай за бабой отсидеться, брезгливо посмотрел на него Гектор и вышел, хлопнув дверью, что было сил. Ох уж мне эти куртуазности. Благородные решили помериться силушкой прилюдно, чтобы все увидели их удаль. Троянцы выстроили свои колесницы, да и с противной стороны их было немало, хотя даже не все цари смогли привести за море своих коней. Впрочем, некоторым это не помешало. Диомид из Аргоса вышел против колесницы пешим. Вот ведь отморозок. Я себе зарубку на память сделал. В ближний бой с этой машиной для убийств не вступать. Я о нем наслышан. Фигиса и Дей, сыновья богатого жреца из Трои, выехали вперед и, горяча коней, поскакали прямо на Диомида. Тот легко отскочил в сторону, увернувшись от брошенного копья, а потом достал Фигиса, метнув в ответ свое. Идей, младший брат, насмерть перепугавшись, бросил и тело брата, и колесницу, и побежал что есть мочи, скрывшись в пехотном строю. 1-0 в пользу ахейцев. Да так себе начало. Парни, сюда, заорал Диомид, коней гоните к моим кораблям. Теперь-то все встало на свои места. Не пустое позерство эти поединки, а надежный способ выбить старший командный состав противника и заодно неплохо заработать. Из толпы воинов выскочили диамедовы слуги и, бережно взяв под уздцы лошадей, повели их в сторону лагеря. Тело же убитого Фигиста просто выбросили из колесницы за ненадобностью. Тут уже в поединке включились остальные. Отличился и Агамемнон, который сразил Одия, вождя племени Гализонов. Бывший Ванакс своего врага пронзил копьем насквозь, а потом и Менелай, которого оперативно подлатали, повторил подвиг брата. У него, помнится, стрела пояс пробила, и где-то тут воюет лекарь Махаон, который обработал его рану. Надо бы потолковать с ним, если получится. Сын самого Асклепия как-никак, на моих глазах погиб сын Антинарапиди. Его ударили копьем в затылок, да так, что острие вышло наружу, раскрошив зубы. Гипсинару, сына жреца реки Скамандр, отсекли руку мечом, а потом добили. Дело плохо, ахейцы просто множат троянскую знать на ноль. Того и гляди разноязыкое войско разбежится кто куда, потеряв всех своих царей. А на поле безумствовал раненый в плечо Диомид. Он уже убил Хромия и Эхимона, сыновей Приама, воевавших на одной колеснице. Он отрубил какому-то бедолаге руку вместе с плечом. Он сразил еще человек 5, защищая их тела, пока слуги торопливо раздевали всех, кого убил хозяин. Диомид сегодня изрядно разжился трофеями. А вот и Пандар свое получил, сказал я, глядя, как копье Диомида поразило лучника, начавшего эту идиотскую битву. Царь рода Сатлиполим схватился с ликийским вождем Сарпедоном и погиб. Они одновременно бросили копья, и оба попали в цель. Радостцу острие пронзило шею, а Сарпедона с поля боя унесли слуги. Копье пронзило его бедро так, что даже вытащить не смогли, и оно волочилось по земле, причиняя ликийцу немыслимые страдания. После этого на поле началась форменная свалка, и лишь отряд Гектора смог остановить натиск микенской знати, которая едва не прорвала центр. Ахейцев было намного больше, и даже колесницы троянцев и их союзников уже ничего сделать не могли. Они просто вязли в этой сече, где со всех сторон летели копья, и где возницы, которые с трудом вели лошадей, спотыкающихся о тела павших, погибали первыми. «Почему мы стоим, брат?» – занервничал Элим, да и остальные дарданцы поддержали его удивленным гулом. «Они же побеждают! Не волнуйся!» «Ахейцы сейчас побегут», — усмехнулся я. «Они должны были втянуться в бой, и они втянулись. Строя больше нет. Мы сейчас ударим им в спину. Ты. Подождите пока парочку кораблей. Тех, что самые дальние. Там стражи совсем немного, вы ее быстро перестреляете. А десяток сжечь можно?» — жадно спросили пацаны. «Нельзя», — покачал я головой. «Вас там перебьют, а вы мне живые нужны». Конная сотня, стоявшая на правом фланге, пошла по широкой дуге и ударила в тыл черному облаку ахейского войска. Инструктаж был мной проведен, и за отступление от плана я пообещал карать изгнанием из конницы. Мы просто имитируем тактику кочевников, не ввязываясь в ближний бой. Страшное это дело, когда в спину полуголого пешего войска, которая плотно увязла в сражении, бьют лучники, неуязвимые для всех, кроме других стрелков. Ленивая конная карусель, из которой жадным роем летят острые жала, штука для этого времени абсолютно бескомпромиссная. От нее нет противоядия, а биться с таким войском здесь не умеют вовсе. И Агамемнон тоже не сможет сделать ничего, он же рубится в первых рядах. Он ничего не успеет придумать, ведь не бывало еще такого, чтобы новая тактика родилась прямо на поле боя, когда твои воины падают на землю, словно скошенные снопы. Один проход, второй. У нас по два колчана, и промахнуться по плотной толпе невозможно. Мы ведь бьем почти в упор. Ну ты смотри, колесницы разворачивают. Интересно, зачем? Жест отчаяния, на них ведь только тяжелые копейщики воюют. И превосходные копейщики, судя по первой половине сражения. Колесницы взяли разгон, а мальчишки, которые и на этот случай получили вводные, начали просто кружить вокруг, в упор расстреливая возниц. Кое-где и всадника умудрялись ранить, и тогда какой-нибудь фессалийский царек хромал в сторону войска, пока его колесницу угоняли прочь. «Корабли!» — заорал кто-то из ахейского войска. «Корабли горят! Да бегите же оттуда, дураки!» В бессильной злости крикнул я, понимая, что никто меня не услышит. Те четверо мальчишек, которых я послал, все же чрезмерно увлеклись поджогами и пропали не за грош. Их окружили лучники и перебили за считанные минуты. «Тьфу, ты! Жаль пацанов! Я ведь их даже не знал толком!» А с поля боя текли ахейцы, которые истошно орали, увидев полыхающие костры на месте своих судов. Не спрятать корабли за воротами лагеря, их же сотни, и они занимают пару километров берега. Даже те три штуки, что успели спалить мальчишки, не сыграют большой роли. Флот на Троянском побережье собрался просто чудовищно огромный по сегодняшним временам. Ахейцы отступали в сторону кораблей, а обескровленное троянское войско даже сил не имело их догнать. И тут Гектор выехал перед ахейцами, красуясь бронзой доспехов, пурпуром плаща и золотом ожерелья. Он заорал: «Эй, вы, кто из вас со мной сразится? Ну же, или вы все трусы, кто примет мой вызов? Я, Аякс, сын Теламона, приму». Раздался вдруг зычный голос из вражеских рядов. «Да что же ты творишь?» – простонал я. «Что ж ты за дурак такой, герой эпический, в такую тебя мать?» Я расстроился, и было отчего. Из рядов ахейского войска вышел огромный детина, который нависал над богатырем Гектором словно гора. Я не знаю собственного роста, но в этом навскидку уверенных 2 метра, и вес под 1,5 центнера. Он не обладал выразительной мускулатурой. Напротив, его руки рельефом напоминали бычьи ляжки, а ноги – 2 бетонных столба. Огромный прямоугольный щит, вышедший из моды лет 100 назад, он тащил легко, как будто и не бился все это время. Вне всякого сомнения, он невероятно силен. Глядя на него, у меня оставался только один вопрос. Как он смог нажрать такую морду, когда люди вокруг в буквальном смысле умирают от голода, бросают свои дома и идут, куда глаза глядят, целыми племенами? Гектор спрыгнул с колесницы, и бойцы встали друг напротив друга. Царевич ударил первым, но Аякс отбил удар щитом. Какой там у него щит? Семикожный? Хрен его тогда пробьешь. Он у него еще и бронзовыми полосами обит. Такого больше ни у кого нет, только громила вроде Аякса сможет таскать подобную тяжесть. Бойцы обмениваются ударами, и вот Аякс, размахнувшись особенно удачно, пробил щит Гектора насквозь. Царевич выругался и закружил вокруг огромной туши врага, который, хоть и казался увольним, но поворачивался на удивление резво, а щит в рост взрослого человека простора для атаки не давал. Гектору попросту некуда было ударить. Впрочем, он попытался и вложил в замах все свои силы. Щит он так и не пробил, зато погнул наконечник копья и бросил его вознице, поливая отборной руганью и своего врага, и неумеху кузнеца, и даже богов. Царевич схватил камень и швырнул его в Аякса, но тот принял удар на щит и устоял. А вот ответный бросок сбил Гектора с ног. Царевич поднялся и, ошалело потряхивая головой, быстрым шагом дошел до колесницы, которую возница тут же погнал в сторону ворот. Битва была окончена. Что же, Гектору хотя бы хватило ума увести армию в крепость. Я тоже повел отряд вслед за всеми, и вскоре за нами захлопнулись скеевские ворота Трои. Каков итог этого сражения? 10-я часть воинов погибла, еще 1/4 ранена. Из вождей, что привели сюда свои отряды, уцелело едва ли 2/3. Ведь они, подчиняясь славной античной традиции, ведут воинов за собой. Нет, это надо срочно менять. Будем следовать заветам Чингисхана. Уж кто, как не он, знал толк в войне. Мегарон царского дворца был полон народу. Троянская знать, жрецы, царские сыновья и цари союзных городов. Тут просто не продохнуть, а еще и чадящие лампы добавляют не столько света, сколько тяжелого, смрадного жара. Я скромно сел в дальнем углу, намереваясь послушать, что скажут умные люди. И они меня не разочаровали. Воевать из здешних богатеев больше никто не хотел. Никакого блицкрига не получилось, потому что Агамемнон привел такую армию, совладать с которой Париама и его союзники не могли никак. У них попросту не было столько сил. «Отдать эту бабу, и делу конец», — заявил Панфей, один из советников царя. «Не стоит она того, чтобы столько крови из-за нее проливать. Ты знаешь, Панфей, из-за чего мы воюем», — мрачно сказал Приам, «и из-за чего воюет Агамемнон. Тут не в Хелены дело. Война слишком затратна, царь», — ответил старец. «Данайцы разорили всю округу. Наши поля потравили, скот угнали и съели. Когда раньше шла речь об этой войне, то нам говорили, что их сбросит в море, как только они высадятся. А что мы видим теперь? Наши лучшие мужи погибли. У меня сын пал, у Антинора тоже. И даже ты потерял двоих. Они воины, не меняясь в лице», — ответил Париама. «Судьба у них такая, в бою погибнуть. Боги примут их в свои чертоги. Отдать ее, вернуть». Послышались голоса отовсюду. «Пусть скажет свое слово Парис», — недовольно поморщился Приам. «Все же она его жена. Не дело принимать решение без него. Почтенные мужи». Парис встал и картинно выпятил грудь. «Хелена жена мне, и мы дали клятвы перед алтарем Бога, что будем неразлучны. Я не отдам ее Менелаю. Но если кто-то обвинит меня в корыстолюбии, я готов вернуть все, что взял в Спарте, и еще добавлю от себя тканей, масла и бронзы». «Ну вот», — с удовлетворением ответил Париама, — «так и порешим». Вдруг я почувствовал на себе его острый взгляд и не успел состроить соответствующую случаю физиономию. «Все же дипломат из меня совсем никакой. Совершенно не умею выражение лица контролировать. Тебе что-то не нравится, зятек?» — вопросил Париама, и все лица повернулись в мою сторону. «Тогда поделись с нами своими мыслями. Не держи их в себе. Еще одна моя слабость. Меня иногда несет, а иногда, когда накипит, несет довольно сильно. Как сегодня, например. Почтенные, я встал со своего места. Я куда моложе многих из вас, но объясните мне, ради всех богов, что тут вообще происходит. Трое неприступно, но вы зачем-то выводите войско на берег и устраиваете сражение с ахейцами, которых намного больше. Для чего? Разве стены нужны не для того, чтобы прятаться за ними? Что ты предлагаешь?» — хмуро спросил Гектор. «Сидеть в крепости, как последние трусы, и смотреть со стен, как они разоряют нашу страну. Я предлагаю оставить втрое сильный гарнизон, а остальные войска пустить по дорогам. Ахейцам нужна еда. Так лишите их ее. Бейте их там, где они попытаются взять зерно и скот. Бейте их на море. Порт Трои всегда был полон кораблей. Где они все? Вы позволили своим купцам спрятаться вместо того, чтобы посадить на них лучников и захватывать суда, которые везут продовольствие и новых воинов. Ахейцы не знают наших дорог. Бейте их из засад, бейте, пока они спят в своем лагере. Бейте их, когда они пойдут набрать кувшин воды». Слова труса едва слышно произнес Парис, а Гектор рыкнул на него. «Заткнись, если бы не Эней, нас бы сегодня в землю втоптали. То есть ты не дашь нам то войско, которое сейчас стоит в Дардане?» Глаза Париамы опасно сузились и превратились в узкие щели. «Конечно же, нет», — ответил я, не обращая внимания на поднявшийся ропот. «Я не собираюсь впустую класть своих людей, и я не позволю разорить свою страну. Я немедленно ухожу отсюда и возьму Лемнос. Это куда важнее, чем поединки отважных мужей, из которых половина сегодня будет похоронена». «Почему именно Лемнос?» — не понял один из старейшин. «Что тебе царь Евн сделал-то? Он везет в Ахейский лагерь зерно и мясо», — ответил я, — «и он меняет его на ваших людей и на ваше добро. Если я отрежу подвоз еды с моря, а вы, с суши, ахейцы уйдут, они не смогут сидеть тут, умирая от голода, тем более что воины хотят домой. Там только что прошло нашествие дарийцев. А что ты думаешь насчет предложения Париса?» — спросил Париама, в глазах которого за стеной льда читалось некоторое раздумье. «Мы уже поняли, что ты истинный кладезь мудрости, из которого не стыдно испить даже убеленным сединой мужам. Я считаю, что ахейцы только посмеются над нами», — пожал я плечами. «Договаривается тот, кто слабее. Именно так они и подумают». «Понятно», — вздохнул царь, который, видимо, и сам так считал. но мы все-таки попробуем. Я кое-как досидел до конца пира, втолкнул в себя лепешку и горсть маслины, вышел из города прямо в ночь. Все-таки искусство осады здесь находится в зачаточном состоянии. Агамемнон даже ворота не перекрыл. Тьфу ты, я все никак не пойму, кто из них тупее. Те, кто сидит в крепости, или же те, кто пытается ее взять. А еще я окончательно испортил отношения с троянцами, публично выставив их дураками. Можно было сделать это как-то более дипломатично, наверное, да, но я еще этого не умею. Я ведь и в прошлой жизни этого не умел, за что и регулярно страдал. Один данная ситуация настолько точно характеризует этих героев, что автор почти дословно воспроизвел ее из Трией песни Илиады. Глава 13. В то же самое время, недалеко от Халиба, Заречье, Кулли сидел перед царем Барнабашем, одним из вождей Ахламу, жуткого народа, вышедшего из пустыни на погибель всему сущему. К удивлению купца, владыка кочевого племени не производил впечатления человека, который питается младенцами. Напротив, лицо его казалось благообразным и умиротворенным, а глаза смотрели с благожелательным интересом. Царь неплохо говорил на языке амореев, который Кулли знал, а его уста никогда не покидали необдуманные слова, и не скажешь даже, что это его воины прямо сейчас разоряют города Заречья. Царь Барнабаш правил немалым племенем, которое пасло свои стада между Халибом и Каркемишем, прогнав оттуда крестьян, что жили там когда-то. Словно ненасытная саранча, армии заполонили все земли от Ханаана и до самого устья Евфрата. И откуда только их взялось столько? Кулли огляделся по сторонам. Полотняный шатер, сотканный из шерсти коз, стоит на деревянных столбах, а его задняя часть прижимается к отвесной скале. Пол устилают циновки, покрытые вытертыми коврами. Роскошная мебель, явно взятая в разоренных городах, и бронзовые светильники, взятые там же, украшают своей чужеродностью аскетичный интерьер. Только оружие здесь богатое, оно резко выделяется на фоне окружающей его простоты. Кулли ни о чем было беспокоиться в этом страшном разбойничьем логове. Тот, кто переступал порог шатра кочевника, становился его гостем. И тогда, что бы ни случилось, хозяин будет защищать его даже от своих соплеменников. Впрочем, этот порог когда-нибудь все равно придется переступить, чтобы покинуть сей гостеприимный дом, и для этого вавилонянин привел с собой сотню кретян и почти не взял никакого товара. Так меньше соблазна напасть. «Интересные вещи ты предлагаешь, царский слуга», — сказал Барнабаш, любовно поглаживая копье, поднесенное ему в дар. Ему поднесли еще и ожерелье из янтаря, но его армий, едва взглянув, отослал на женскую половину, которая располагалась тут же, прямо за тканой занавесью. Старый воин был совершенно равнодушен к бабским цацкам. И очень выгодные вещи, царь, умильно заглядывал ему в глаза Кулли. «Ты станешь самым могущественным владыкой в этих местах. А что помешает мне взять твой югорит и самому держать этот путь?» Победоносно взглянул Барнабаш на купца. «Море», — лицо Кулли приняло жесткое выражение. «Никто не пустит тебя на море, а без него этот путь мертв. Прямо как сейчас, ты разграбишь город, который уже разграбили до тебя, и на этом все. Ты получишь горсть фиников там, где можешь снимать урожай круглый год. Ты не похож на человека, царь, который зарежет барана, когда ему понадобится шерсть. Ты острижешь его и будешь стричь дважды в год, как делал твой почтенный отец и не менее почтенный дед. Если угорит станет моим, твой хозяин все равно будет со мной договариваться», — усмехнулся Амари. «Ведь ему нужен путь на восток, а я дам ему этот путь. Если ты возьмешь город моего господина», — покачал головой купец, — «это будет означать войну. Не сейчас, так потом. Он ни за что не станет иметь с тобой дел, и никогда тебе этого не простит. Товар пойдет через княжество Тархунтассы. Там прямо сейчас наместники великого царя заканчивают делить власть. Мой господин поможет одному из них, и тогда он, а не ты, позволит нашим товарам идти в Каркемиш. Уверяю тебя, князья севера передерутся за эту честь». «Хаэм», — глубоко задумался Барнабаш. «Он, кочующий по небольшому клочку земли, никогда не мыслил так масштабно. Налететь и ограбить, это ему было понятно. Но теперь перспективы, которые открывал перед ним этот худой вавилонянин с обтянутыми обветренной кожей скулами, сулили немалые возможности. Воистину, Барнабаш был мудр и дальновиден. «Я возьму себе и Мар-1», — припечатал вождь. «А еще Мари и Терку, когда войду в силу. Но ведь Имар разорен дотла», — удивился Кулли. «Да плевать», — усмехнулся Барнабаш. «Так даже лучше. Я дам покой той земле, и людишки набегут снова. И этот путь на несколько недель короче, чем через Каркемиш. Он позволит твоим караванам обойти царство Ашур, которое вновь поднимает голову два. Твоя мудрость не знает границ, царь. Кулли совершенно искренне склонился перед кочевником. Остался еще один важный вопрос. В двух месяцах пути к югу отсюда водится огромное животное с горбом. Его пасут тамошние люди, живущие в оазисах с пальмами. Я слышал о таком звере, кивнул вождь, но никогда не видел его сам. Зачем он тебе? Разве шерсть и молоко коз хуже? Это приказ моего царя, виновато развел руками Кулли. Он велел мне купить полсотни голов. И сколько он готов заплатить? Прищурился Барнабаш. «Мину серебра за каждого», — ответил Кулли, — «и полмины за молодняк». Вавилонянин даже зажмурился, называя несусветную цену, равную целому стаду быков за одного верблюда. Но он и сам понимал, что пригнать полсотни голов через земли, объятые вечной враждой племен, задачка не из легких. Скорее всего, животных просто будут перепродавать от одного рода к другому, пока стадо не придет сюда. «Ты все получишь», — протянул руку вождь. «А когда я получу мое серебро, я сам заберу скот в Эморе», — ответил Кулли. «Через год. У меня нет с собой столько, да я и не отдам оплату вперед. Прости меня, царь, если я тебя обидел недоверием, но ведь и цена огромна, согласись». «Через год», — кивнул Барнабаш, — «я пошлю гонца к старейшинам племени Эвритри. Они ведут дела с теми, кто живет на юге, и сами иногда пасут там свой скот. Они не откажутся заработать. Если через год не привезешь мое серебро, я приду и возьму его сам, в Угарите. Так и знай, слуга морского царя». Анхир торопливо ел просяную кашу, не чувствуя вкуса. Его мысли были далеко отсюда. Рядом, на глиняной тарелке лежала жареная рыба, источавшая невероятные ароматы зажаристой корочки, но он и их не чуял. Нефрит сидела рядом, подперев щеку рукой, и любовалась тем, как он завтракает. Она понемногу втягивалась в новую жизнь замужней женщины, обходясь всего-то одной служанкой. Если бы узнали подружки из Пёр Рамзеса, вот пересудов было бы. Анхиру никогда еще не жилось так тяжело, как сейчас, но и так хорошо не жилось тоже. С одной стороны, он взялся за неслыханную по сложности задачу, а с другой, он почти ни в чем не знал отказа. У него было несколько каменщиков из Угарита, но они были непривычны тесать мрамор, как и он сам. Глыбы белого с золотистыми прожилками поросского камня привозили кораблями в порт, где их сгружали десятки человек, а уже потом Анхир рассматривал каждый из них, решая, куда его отправить. Лучшие куски мастер отбирал для статуи бога, которую уже начал возводить. Ее не сделать цельной никак, слишком малы глыбы мрамора, что могут здесь перевозить по воде. Те суденышки, что имеются в наличии на Сифносе, не идут ни в какое сравнение с огромными баржами, плавающими по Нилу. Потому-то статую придется собирать на железных штырях, потом полировать наждаком с Наксоса, а затем мельчайшим вулканическим пеплом с острова Фера, скрывая стыки. И, откровенно говоря, Анхир все свои силы бросил именно на нее, на статую. Он и сам не мог себе признаться в том, что настолько тщеславен. Он мечтал увидеть восхищение на лицах людей еще до того, как стены храма навсегда закроют созданную им красоту. Грех это перед лицом вечных, но господин сказал, что власти египетских богов на этой земле нет, и нет их глаз. А раз так, то и тщеславие мастера не будет наказано. Когда бог тот взвесит после смерти его грехи, сравнивая их с тяжестью птичьего пера, то именно этот грех не ляжет на весы истины. Анхир улыбнулся, мечтая, как проведет бессмертную сущность, а потом притянул к себе жену, налюбоваться которой не мог до сих пор. Он ласково потрогал ее щеку, потерся носом о ее носик и прошептал ей на ушко: «Возлюбленная моя, ты радость моего сердца, ты мое пиво, мой хлеб, моя одежда, без тебя я томлюсь четыре, и ты мое пиво», — прошептала Нефрит, сердце которой понемногу растаяло. Она не смогла устоять перед ласковыми словами и подарками, что лились на нее нескончаемым потоком. Жизнь налаживалась. Ее муж получил не только собственный дом за стеной, но и увесистый кошель из рук самого царя, и это помимо жалования. Нефрит так и не поняла значения слова «подъемные», как ни старалась, но то серебро пересчитала сама, внимательно рассматривая каждую монету. Выходило так, что это даже по столичным меркам было весьма существенной суммой, а потому самая чистая и светлая любовь накрыла девушку с головой. «Я побежал», — торопливо сказал Анхир, схватив со стола горсть оливок. «Меня каменщики ждут. Почему ты время спешишь?» — расстроилась Нефрит, на которую накатило вдруг игривое настроение. Пока муж ел, она невзначай поглядывала в сторону спальни, где поставили новую кровать, сбитую из настоящих досок. Старая, по обычаю сделанная из рамы с натянутыми кожаными ремнями, не выдержала напора молодости и приказала долго жить. Это же Финху, а не истинные люди. Поморщился ее муж, который, как и положено настоящему жителю центра мира, нипочем не отличил бы финикийца Финху от Амария. Он презирал их совершенно одинаково. И что с того? Сморщила тоненький носик Нефрит. Они все дикари и неумехи, которым не светит доброе посмертие, гордо выпятил грудь Анхир. Если бы у меня в Пер-Рамзесе были такие каменщики, поверь, моя палка ходила бы по их спинам день и ночь. Тогда иди, конечно, с сожалением ответила Нефрит, отложив семейные радости на поздний вечер, а я возьму свое вязание и в гости схожу. Она уже сдружилась с Анат, сестрой царского Тамкарапану, и даже слабое знание языка ей не мешало, ведь девушка говорила с каждым днем все лучше и лучше. Здесь, на крошечном острове, все общались на ахейском, и порой только дома вспоминали родную речь. Говоры лилегов, корейцев, кретян, пелосгов, амареев, хананеев и лувийцев понемногу вливались в здешние наречия, превращая его в какой-то новый, ни на что не похожий язык, обогащавший друг друга разными понятиями. Анхир вышел из дома, который прилепился боками к соседским постройкам, и быстрым шагом пошел в сторону порта. Узкий каменный коридор, каким были все улицы Акрополя, расширялся только у царского дворца, который, по мнению Анхира, более походил на дом богатого провинциального писца, чем на обиталище повелителя стольких земель. И мастер твердо решил исправить это упущение в будущем. Одни колонны, небрежно вытесанные из грубого серого камня, чего стоят, ужас просто, и дикая безвкусица. Анхир вышел из ворот, рассеянно ответив на приветствие скучавшего около них копьеносца, и погрузился в шум портового города. Ему нравилось здесь. Чужеродная, совершенно непривычная разноязыкая суета, так пугавшая его в первые дни, стала теперь почти что родной. Тут жило столько людей, что египтянин в этой толпе даже не слишком-то и бросался в глаза. По крайней мере, ханани, замотанные в целые рулоны тканей, выглядели для островитян куда более непривычно, чем смуглый парень в льняной юбке. Да что же это? Мастер остолбенел, остановившись в полусотне шагов от стройки, где стена маяка была поднята уже на 5 локтей. «Ты есть глупый!» — встряхнул он каменщика, который завалил плоскость так, что это было видно даже на глаз, без уровня. И как только посмели положить каменные блоки без него. «Простите, господин!» — зажмурил глаза каменщик. «Что-то не так, помет осла, сын блудницы, недостойный собственной мумии!» — заорал Анхир, брызжа слюной. Он остановился на мгновение, перевел дух и почти спокойно сказал: «Этот ряд разобрать есть, и этот тоже. Скоба поставить, свинец залить уже?» «Нет, господин», — понурился каменщик, который искренне думал, что этот паренек еще зелен, чтобы строить храмы. Потому-то он и попытался схалтурить, надеясь, что и так сойдет. «Я твою шкуру палкой содрать, бестолковый Финху», — сквозь зубы процедил Анхир. «Работа безупречно всегда есть. Если грязь работа, противно мат. Понять, не еет», — замотал башкой растерявшийся каменщик. «Завтра палка принести», — пообещал Анхир, — «как у десятник войска». «Палка, если лучше понимать, да, господин», — проглотил слюну рабочий, не ожидавший увидеть в глазах странного чужака такой огонь ледяной ярости. «Я бить палкой твои ноги колени ниже», — любезно поделился своими планами Анхир. «Ноги тебе не надо, руки надо. Ты заболеть, если и завтра на работу не выйти. Я вельможный Филон жалоба подать, крокодил кормить ты». «Тут нет никаких крокодилов, господин», — осмелился возразить второй каменщик, который тесал глыбу мрамора, превращая ее в секцию колонны. «Нет крокодил», — расстроился Анхир, — «как плохо есть». «Тогда много, много палка по спина глупый осел, как глина тупой. Камень снять и ровно сделать, нить натянуть, уровень брать. Это не дом для баран, твой брат, это дом для бог. Понимать, глупые? Порази тебя богиня Сехмит по носу и язва. Пусть после того, как сдохнуть ты, зверь Аммит сожрать твое сердце, и оно гореть в пламень черная пустота. Сын змея и шелудивый осел, не почитающий свой отец. Пес бога Сета, носитель скверны. Как мог ты сделать так, если иметь целых 2 глаз? Я, если оба закрыть, лучше построить». Такое происходило на его стройке через день. Потому-то каждый блок, уложенный в стену маяка, и каждая новая секция колонны, в которой вырезали желобки-каннелюры, становились для Анхера небольшим праздником. Мастер пока не велел возводить стены храма. Они встанут тогда, когда будет готова статуя. Он взял резец и подошел к мраморной глыбе. Он уже изваял трон, на котором будет сидеть великий бог. Трон собран из трех частей, которые Анхер пока не стал покрывать резьбой. Он сделает это потом, когда работа будет закончена, и святая святых закроет стена. Сейчас он займется ногами. Проклятие. Чуть не забыл из-за этого негодяя. Хлопнул он себя по лбу. Сегодня же отходит корабль Рапану. Письмо и подарки. Пёр Рамзес встретил Рапану жарой, сухим ветром, бросающим в лицо песок пустыни, и гомонящей толпой в порту. Чиновник на таможне не обратил на него ни малейшего внимания, из чего купец сделал верный вывод, что девкуту, если и хватились, то уже давно перестали искать. Не принцесса Сахит, чай, и даже не Рехит, знатная дама. Так, дочь жреца не из первых. Плевать на нее всем, кроме родителей, которые выплакали все глаза. Ну а раз так, то Рапану соберет урожай там, где его в прошлый раз посеял. Он уже колосится и ждет серпа, которым его срежет усердный жнец. Это я и есть тот самый жнец. Буркнул Рапану себе под нос и решительно постучал в ворота богатого дома в квартале, где дозволено было жить влиятельным чиновникам и жрецам. Чего тебе, чужеземец? Неприязненно посмотрел на него слуга, открывший дверь. Господин отдыхать изволит. Скажи, письмо от госпожи Нефрит доставлено, важно ответил Рапану. Что? Совершенно растерялся слуга. Госпожа Нефрит, наша Нефрит, она нашлась, вот радость-то, тут жди, сказал он и захлопнул дверь перед лицом купца, едва не прищемив его крупный мясистый нос. Дверь снова открылась через 10 ударов сердца, и Рапану с немыслимой скоростью протащили за руку через весь дом, до самых покоев хозяина. Купец смотрел на господина Эмирикау, который впился в него красными воспаленными глазами, и в глазах этих стояла безумная надежда отца, потерявшего любимую дочь. «Меня просили передать вам послание, уважаемый господин», поклонился Рапану и протянул свиток, «а также подарки. Я ведь тебя уже видел», растерянно посмотрел на него жрец, жадно разворачивая свиток. «Ты же купец с каких-то там островов. Откуда ты знаешь мою дочь?» Господин Эмирикау, начальник строительства правого крыла царского дворца, прочитал письмо несколько раз подряд, и на его лице выражение невероятного счастья сменилось выражением невероятного же изумления. «Я ничего не понимаю», – растерянно произнес он и, не стесняясь, снял парик, чтобы утереть им обильно выступивший пот. «Я бы подумал, что это какое-то наглое жульничество, но она просит передать ей платье с лотосами и синее ожерелье, и она точно знает, что эти уже забрала ее вещи себе, и что она ей за это щеки расцарапает. Это точно моя дочь писала, такое подделать невозможно. Ити, это ее младшая сестра. И да, она уже забрала вещи пропавшей Нефрит. Сказала, что раз ее украли, то они ей теперь ни к чему. Мои девочки они не слишком ладили. Но ведь Нефрит не умеет писать. Зачем бы девушке такая мудрость? Не могу ничего сказать об этом, господин, умильно улыбнулся Рапану. Но госпожу Нефрит я имел честь видеть несколько дней назад. Она весьма дружна с моей сестрой. А это письмо отдал мне перед отплытием ее муж, занимающий при нашем государе пост великого строителя. Наверное, он писал под ее диктовку. Я ничего не могу понять. Жрец кто-то жалобно посмотрел на купца. Тут написано, что ее украли северяне и вывезли на Кипр. И что там ее нашел мой помощник Анхер, который бежал из Египта, чтобы спасти ее. Он сумел выкупить ее и теперь служит царю Сифноса, строит храм тамошнему башку и получает за это целую гору серебра. Все это звучит, как какое-то безумие.